Кросби, Стил, Нэш и Янг. Четверо смелых. К середине 1967 года в одной из величайших американских групп того времени, The Byrds, возникли серьезные трения. В июне, во время выступления на рок-фестивале Монтрё, Дэвид Кросби пытался читать между песнями политически окрашенные монологи, чем вызывал недовольство коллег. Следующим вечером Кросби выкинул еще один трюк. На концерте в Баффало-Спрингфилд заменил Нила Янга. Конфликт достиг точки кипения во время записи альбома «The Notorious Byrd Brothers», 1968 год, когда Кросби настаивал только на оригинальном авторском материале, а его убеждали записать «Going Back» Джерри Гофилда и «Кэрол Кинг». В ответ «The Byrds» удалили из альбома спорную песню «Try It» о радостях сексуальных отношений между тремя любовниками авторства Кросби, и его самого уволили к октябрю 1967 года. В это же время из-за наркотических проблем распадались еще одна великая американская фолк-рок-группа Buffalo Springfield, в которую входил гитарист Стивен Стилс. Кстати, он мог бы оказаться в The Jimi Hendrix Experience. Когда Джимми формировал свое трио, его менеджер позвонил менеджеру Стилса с вопросом, может ли тот присоединиться в качестве басиста. Менеджер знал о дружбе между Стилсом и Хендриксом. Испугавшись, что его протеже тут же бросит Баффало Спрингфилд и перейдет в группу своего гитарного учителя, менеджер просто не сообщил о звонке Стивену Стилсу. Как бы то ни было, в начале 1968 года Баффало Спрингфилд развалились окончательно, и Стилс остался безработным. Он поехал с приятелем Дэвиду Кросби во Флориду, где оба бездельничали, катаясь на яхте и ради забавы сочиняли песни. В свою очередь, Джимми Хендрикс активно общался с мультиинструменталистом Грэмом Нэшем из британской группы The Hollies. В 1967 году барабанщик The Jimi Hendrix Experience Митч Митчелл делил лондонскую квартиру с Нэшем. Нэш поет в нескольких припевах на втором альбоме Джимми «Exit Ball as Love» 67-го. Митчелл, в свою очередь, играл на паре песен The Hollies того периода. Оба, Нэш и Хендрикс, участвовали в записи альбома «McGough and My Gear» 68-го группы Майка Маккартни, брата знаменитого Пола. По словам Митча Митчелла, музыканты были близкими друзьями. Грэм и Джимми часто играли вместе, и многие думали, что они пишут вместе. Но, по-моему, это было официально опровергнуто. Вероятно, менеджерами Хендрикса, которым не нравилась привычка Нэша задавать неудобные вопросы о том, что происходит с деньгами Джимми. Когда The Hollies в 68 году прибыли в Калифорнию, Грэм Нэш нанес визит своему другу Дэвиду Кросби, с которым познакомился во время гастроли The Byrds в Великобритании за два года до этого. Там же был и Стивен Стилс. Однажды на домашней вечеринке в Лос-Анджелесе Нэш присоединился к пению новой баллады Стивена Стилса «You Don't Have to Cry». Когда мы услышали себя в первый раз, нас поразил, как музыкантов, тот факт, что три человека такого разного происхождения могут объединиться и создать этот звук. Вдруг выяснилось, что их голоса сливаются в великолепную богатую гармонию. Таким образом, возник коллектив из суперзвезд. Один был из The Byrds, другой из Buffalo Springfield, третий из The Hollies. Все трое — опытные гитаристы и авторы. После неудачного прослушивания на студии Apple Records, принадлежавшей The Beatles, они подписали контракт с Ахметом Эртеганом, главой лейбла Atlantic Records, который был большим ценителем Buffalo Springfield и был рад, что заполучил группу в той же традиции. Наученные горьким опытом Кросби, Стил и Нэш давно усвоили невеселую азбуку шоу-бизнеса, поэтому с самого начала пошли по качественно новому пути. Вместо того, чтобы замкнуться в рамках группы с придуманным названием, они решили использовать для самоидентификации свои собственные имена. Во-первых, эти звездные фамилии привлекли бы публику. Во-вторых, такое название давало бы гарантию невозможности продолжения существования группы без кого-то из ее основателей, как это произошло с The Byrds и The Hollies после ухода Кросби и Нэша, соответственно. Так возникло название Crosby, Still and Nash. Нэш объяснил порядок фамилий так. «Стивен хотел назваться Stills, Crosby and Nash, но я отверг, потому что так звучало не слишком хорошо. Для меня единственным способом объединить наши имена, чтобы недурно смотрелось вместе, было Crosby, Stills и Nash. Я предложил сделать так, и кончено». Кросби был в восторге. Так как каждый из участников был крупной рок-звездой, их контракты с Atlantic Records давали всей троице невиданную по тем временам творческую свободу. Но для начала нужно было записать дебютный альбом. За музыкальную составляющую в группе отвечал в основном Стивен Стилс, а Дэвид Кросби и Грэм Нэш придумывали вокальные аранжировки, разрабатывали великолепное многоголосие. В фильме о рок-фестивале в Монтрё можно увидеть полноватого работника сцены, спасающего барабанные микрофоны, пока The Who в финале My Generation крушат барабанную установку. Это Уолли Хейдер, энтузиаст звукозаписи, который к 1968 году владел независимой студией в Лос-Анджелесе. На ней и был записан альбом Crosby, Stills & Nash 1969, наполненный акустическими и вокальными красотами. Кросби, Стилл энд Нэш все пошло как по маслу. Дебютный альбом вышел в мае 69-го и стал настоящей сенсацией. На волне успеха было решено взять клавишника. Стиллс хотел пригласить Стива Витмуда, который тогда играл в Blind Faith, но Ахмед Эртеган предложил кандидатуру канадского автора-песенника Нила Янга, еще одного выходца из Buffalo Springsfield. Вся троица пришла к нему в гости, и он сыграл свою балладу «Helpless». Еще до того, как Янг закончил петь, ему предложили вступить в группу. Нэш вспоминал. «Однажды я завтракал с Нейлом на Бликер-стрит в Нью-Йорке, и под конец я был доволен, что он присоединился к нам. Он был невероятным шутником, по-настоящему преданным музыкантом. Эффект влияния Нила на группу сказался немедленно. Он добавил определенную остроту звука. трио Crosby, Stills and Nash превратились в квартет Crosby, Stills, Nash and Young. Нил Янг получил равные права с основателями коллектива и удачный контракт, оставлявший ему право делать параллельную карьеру с его собственной группой Crazy Horse. Поздним летом 69-го квартет отправился в турне до конца года. Первое выступление состоялось 17 августа в зале Auditorium Theater в Чикаго. Кто-то из музыкантов упомянул, что на следующий день им предстоит поездка в какой-то городок под названием Вудсток. Но они и понятия не имели, где это. Они сами не знали, что их ждет боевое крещение на фестивале в Вудстоке, где им предстоит сыграть электрические и акустические сеты, которые Стивен Стилс предварил ремаркой. «Это второй раз, когда мы играем на публике, и мы напуганы до смерти», — Нил Янг вспоминал. «По поводу Вудстока. Я помню, как мы пытались добраться туда. Как оказалось, самолет, на котором я летел вместе с Джимми Хендриксом, приземлился не в том аэропорту. Нас должны были подобрать вертолетом. Дороги были забиты машинами, в аэропорту никто нас не встречал, так что мы не имели возможности попасть на концерт. Таким образом, мы стоим в аэропорту, а адвокат Мелвин Белли пытается что-то сделать. И вот Мелвин Белли угоняет грузовик, стоящий на стоянке в аэропорту. Представьте нас троих в этом украденном грузовике, пытающихся добраться до Вудстока, чтобы там сыграть». Запись Crosby, Stills, Nash & Young песни Джонни Митчелл «Вудсток» вошла в их следующий альбом и стала музыкальным гимном великого фестиваля. От второго альбома супергруппы с участием Нила Янга ждали многого. «Deja Vu», появившийся в продаже в марте 70-го года, был встречен публикой с огромным энтузиазмом и занял первое место хит-парада. Каждый из участников квартета записывал для него свои песни. По отдельному номеру на каждой стороне, привлекая тех, кого он считал нужным. В результате на альбом попал вклад лидеров The Grateful Dead Джерри Гарсия и Джона Себастина из The Lone Spoonful. В записи всех песен участвовал Нил Янг. Принятые в состав барабанщик Даллас Тейлор и басист Грег Ривз тоже неплохо поработали. Их имена даже были напечатаны на обложке, только уменьшенным шрифтом. Когда Нил Янг увидел журнальные фотографии расстрела студентов в Кентуккском университете 4 мая 70-го года, он тут же написал песню протеста «Охайо». Песня была записана в тот же вечер и вышла через неделю после трагедии, став хитом и гимном протестного движения в Америке. Когда у Crosby, Stills, Nash & Young что-то не клеилось в студии, они для бодрости называли себя The Reliability Brothers – «Братья Надежность». Нэш говорил: «Должно быть, мы сделали 1000 записей, которые начинались как «Братья Надежность, дубль такой-то». Но в турне, которое последовало за выходом «Deja Vu», не помог и этот подход. Хрупкая система взаимоотношений не выдержала гастрольных стрессов, и после ряда ссор каждый решил идти своим путем. Грэм Нэш прокомментировал распад так: Мы хотели дать людям понять, что мы не были группой в традиционном смысле. Мы были индивидуальностями, которые всегда могли объединиться в группу с теми, с кем захочется. Crosby, Stills, Nash and Young распались летом 70-го года. По завершении турне концертные записи вышли в виде двойного альбома «Four Way Street», 71-й год. «Братья Надежность» больше не были братьями по духу. Зато с сентября 1970 по май 71-го, когда каждый из бывших участников квартета выпустил по сольному альбому, и все они не только прогремели, альбом Стивена Стилса дошел до третьего места хит-парада, но и стали настоящими сокровищами истории рока. «After the Gold Rush» Нила Янга, «If I Could Only Remember My Name» Дэвида Кросби, «Songs for Beginners» Грэма Нэша и «Стивен Стилс» Стивена Стилса. В записи последнего участвовали такие звезды, как Ринго Стар, Эрик Клэптон и старый друг Стилса Джимми Хендрикс. Стилс рассказывал: «Я 2 года всюду следовал за Джимми, будто он мой гуру. В моем доме в Малибу мы однажды играли 15 часов, но ничего не было записано. Мы играли для океана. Вместе мы собирались записать пластинку. Песня «All Times, Good Times» была первой попыткой. После выхода моего сольного альбома мы собирались встретиться в Англии для совместной записи, но он умер». В конце концов, участники квартета дали себя уговорить и еще раз объединились летом 1974 года ради первого в истории рока турне по открытым стадионам, организованного импресарио из Сан-Франциско Биллом Грэмом, который работал с Rolling Stones, Бобом Диланом, The Band, The Grateful Dead и многими другими великими рокерами. Грэм настойчиво доставал для группы лучшее световое и звуковое оборудование и не жалел усилий, чтобы придать Crosby, Stills, Nash & Young соответствующий статус, даже назвав их американскими Beatles. Год для музыкантов был триумфальным. Билеты на стадионный тур разлетелись в мгновение ока. Ретроспективная компиляция «So Far» возглавила американский хит-парад, хотя Нэш считал абсурдным выпуск сборника группы, у которой на счету всего 2 альбома и кучка синглов. Тем не менее, под конец музыканты снова рассорились. С тех пор Кросби, Стилс, Нэш и Янг десятилетиями гастролировали и записывались в разных комбинациях, собирались и расходились, мирились и ссорились. Кросби и Нэш выступали вдвоем. То же самое делали Стилс с Янгом. В 76-м году четверо даже начали записывать альбом, но Янг и Стилс стерли вокалы Кросби и Нэша. В 2012 году Кросби, Стилс и Нэш проехали с туром по США, Австралии, Новой Зеландии и Бразилии. И ничего их не берет, даже физические недуги. В 1994 году Дэвид Кросби был госпитализирован, потому что его печень была повреждена в результате злоупотребления психоактивными веществами. После 7-часовой операции в медицинском центре Калифорнийского университета Кросби получил новую печень, а его жизнь была спасена. Операцию оплатил никто иной, как Фил Коллинз. «Я просто хотел дать ему что-то взамен всей той музыки, которую он дал мне». Crosby, Stills and Nash. 1969. Возврат авторитетных музыкантов к акустическим корням, но без копирования старых образцов и с явным влиянием современного рока подарил вдохновение целой когорте авторов-исполнителей и кантри-рокеров 70-х. С первого же номера замысловатой баллады «Sweet Judy Blue Eyes» слышно, что в студии собрались матерые профессионалы. При этом музыка легка и свежа, как весенний ветер. Вклад Кросби – социально-политическая тематика, горькие рассуждения об убийстве Роберта Кеннеди «Long Time Ago» и атмосферно-нежная акустика «Guinevere». Стилс обеспечил большую часть инструментальных партий и привнес творение на стыке фолка и кантри. Потрясающая вокальная гармония «You Don't Have to Cry» или «Helpless Hoping» даже не особенно нуждаются в инструментальной подкладке. И они деликатно дополнены гитарными пассажами. Нэш вписал в полотно альбома привкус поп-музыки, как в случае бодрого хита «Marrakesh Empress» или маленького шедевра фолк-попа «Prairie Downs». На обложке пластинки «Великая Троица» сидит в таком порядке: Нэш, Стилс и Кросби. Фото на фоне заброшенного дома в Санта-Монике было сделано еще до выбора названия группы, а когда снимок решено было переснять в соответствии с нужным порядком имен, тот дом уже был снесен и превратился в груду древесины. This does not mean I don't love you, I do. That's forever, yes, and for always. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Something inside is telling me that I've got your secret. You still miss me. Fear is the lock and laughter the key to your heart. And I love you. I am yours. You are mine. You are what you are.